Глава 21. Схватки накатывали одна за одной. Данка еле успевала передохнуть. Она и дышать пробовала, как ее учили на курсах подготовки к родам, и на мячике сидела. Но все равно каждая последующая схватка казалась болезненнее предыдущей. Оля уже была рядом, прилетела бледная и перепуганная, и теперь, глядя на мучения младшей сестры, только кусала губы. «Ты ходи, Дашенька, ходи!» — заглянула акушерка. «Оля, смотри за ней! Я тут рядом, зови, если что!» «Чтобы он тоже так помучился, хоть немного, скотина!» — пробормотала Ольга, когда Данка в очередной раз взвыла, хватаясь за спинку кровати в предродовой. И боль вдруг уменьшилась. Дана обессиленно свесила руки и задышала. Следующая схватка тоже пронзила опоясывающей болью, но теперь она ощущалась несколько смазанно. «Хорошо, что я не пошла в гинекологию». Оля аккуратно вытерла капли пота со лба сестры, а потом со своего. Дан вернулся домой затемно. Днем Рустам по его просьбе выгулил Зарему по достопримечательностям города, а теперь они с женой сидели друг перед другом в гостиной, и оттягивать неприятный разговор дальше не имело никакого смысла. «Вот». Зарема выложила на стол перед Даниялом пузырек с лекарством и бластер с таблетками. «Это мне Аминат с собой дала». Дан с недоумением покрутил в руках пузырек. «Это что?» «Это снотворное, а это...» «Спасибо, я узнал». Если бы он не разучился смеяться, то расхохотался бы. Помимо снотворного, мачеха снабдила Зарему средством для лечения эректильной дисфункции. «Ладно, твой отец. А мачехе моей зачем? И как это вообще сочетается, если на то пошло?» «Не знаю». Девушка пожала плечами. «Она говорила, но я не слушала». «Зарема». Дан внимательно посмотрел на фиктивную жену. «А почему ты не воспользовалась ее советами? Зачем ты мне все рассказала?» «Потому что мы муж и жена, Даниял. Пусть не настоящий, но я не хочу ничего начинать с обмана. Я решила поговорить с тобой. Ты мужчина, тебе и принимать решение». Дан потер лицо. Боль, которая целый день преследовала его, снова догнала спазмом. Он даже выгнулся. Зарема следила за ним с опаской. «Не бойся, я не забьюсь в эпилептическом припадке», проследил за ее взглядом Даниял и продолжил, упираясь руками в стол. «Я тоже буду честен с тобой. Я поставил условия своему отцу и Зурабу, что брак будет фиктивным. Твой отец наплевал на договоренности и хочет, чтобы наш брак стал настоящим. Этого не будет, Зарема. Я не стану жить с тобой. Детей я тоже не хочу. Я сделаю вазэктомию. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы ты могла подать на развод, когда процесс слияния компаний будет завершен. Но на это уйдет время. Ты права. Если я в их глазах стану твоим мужем, они больше не посмеют лезть ни в твою жизнь, ни в мою. Вот только тут я должен тебя предупредить». Он поднялся и подошел к окну. Спину сводило, тело пронизывали судороги. Сейчас бы лечь в горячую ванну, может, стало бы легче. «Ты не станешь со мной женщиной в полном смысле слова, Зарема». Возможно, это звучало безжалостно, но для Даниэла эмоции давно стали просто фоном. Это совсем не то, что должно быть между мужчиной и женщиной, и не то, что должно быть между любящими супругами. Сейчас тебя выдал замуж отец, но после нашего развода тобой уже никто не посмеет распоряжаться. Ты сможешь сама выбирать мужа. Выбери того, кто тебя любит, и тогда ты узнаешь, каким может быть настоящая любовь. И секс. А во мне ты не должна видеть мужчину, потому что твоим я не стану. Ты готова к такому?» «Даниял», — тихо спросила Зарема, — «ты ее очень любил, эту светленькую девушку, свою жену». «Любил?» Он чуть ли не простонал сквозь зубы. «Нет, Зарема, тогда я ее не любил, а просто хотел, как мужчина хочет женщину, потому и не смог ее защитить. Запомни, самое главное — это ты, твои чувства и твой любимый человек. Честь рода всего лишь высокопарные слова. Наплюй на них и разотри, иначе этот род искалечит твою жизнь и не поморщится. Я полюбил ее сейчас, когда потерял. Когда понял, что жизнь без нее пуста и бессмысленна. Когда узнал, что у меня могли родиться дети. Двое детей. Перестань. Он поднял руку, заметив, что в ее глазах блестят слезы. «Меня не надо жалеть. Я все это заслужил. Поэтому я не дам им еще и тебя растоптать во имя родовой чести. Только это может быть больно, Зарема. И больно будет и тебе, и мне». «Хорошо». Она кивнула, вытирая мокрые щеки. Дан надеялся, она поняла, что он имел в виду не физиологию. Там как раз проще. Всего лишь защита и побольше смазки. «Если ты возненавидишь, меня будет даже лучше». Дан провел рукой по волосам и болезненно скривился. Снова эта опоясывающая боль. Такая странная, никогда с ним такого не было. «А для меня ты всегда останешься соседской девочкой, которая играла в песочнице и каталась на качелях». Выходя из гостиной, он захватил с собой таблетки. «Тужься, тужься, Дашенька, давай!» «Не могу!» «Данчик, солнышко, ну еще немножко, только тужься вниз! Вон, у тебя уже глазки покраснели!» «Детка, соберись, их же там двое, нам еще пахать и пахать!» «Я устала, Оль, я хочу спать!» «Давай родим, а потом будешь спать!» «Если бы ты был со мной, если бы ты был рядом...» «Мне бы не было так тяжело!» Он не касался ее, старался не вдыхать ее запах, запрокинув голову. И она его не трогала. Никаких поцелуев, никаких прикосновений, просто действие таблетки, как он и говорил. Но память взрывала мозг кадрами из прошлой жизни. Там была юная девочка с большими глазами, полными любви и доверия. Ее запах вытекал из-под корки и вызывал такие болезненные воспоминания, что от боли хотелось кричать. Этот запах пробивал все заслоны, которые воздвигались внутри, чтобы не сойти с ума от чувства вины. И теперь Дан ощущал себя обескровленным. Фантомы ее рук обвивали шею, губы блуждали по лицу в поисках его губ. Он пытался поймать их и не находил. Боль больше не отпускала, но теперь он был ей даже рад. Кажется, они оба вскрикнули. И тогда Дан понял с ужасающей ясностью то, чего не мог понять раньше. А ведь Ольга правильно сказала: «Живи, если сможешь». Он не может. Давно знал, что не сможет. И только сейчас понял, что уже давно не живет. Все, прости. Он встал, избавляясь от защиты, толком и не понадобившейся. «Можешь отправить им фото». Шел как ослепший от очередного спазма, скрутившего в спираль до темноты в глазах. Добрался до двери и вышел из квартиры. Это уже давно нужно было сделать. Зачем он тянул? «Ну еще, давай, вот сейчас прямо помогай, Даша!» Сознание меркло и уплывало, а потом снова все вокруг обретало очертания. Данка собралась силами. «Молодец! Умница! Данчик, мальчик! Первый, смотри какой! Черненький! А глаза у него будут синие, как у его отца». «Куда? Не спать, Данчик! Теперь девочку рожаем! А ну, открывай глаза!» «Не могу!» «Сможешь! Мы с Олькой ее точно не родим! Держи ее, Оля! Даша, послушай, там совсем маленькая девочка, ей надо помочь, соберись!» «Я правда не могу!» «Не плачь, Данечка, пожалуйста, не плачь! Тужься, Даша!» И снова все поплыло. Уже в машине Даниэль достал из кармана кольца, Данки, на которые ему отдал Рустам, и свое, которое нашла маленькая Айша. Свое надел на безымянный палец, а ее даже на мизинец не налезло, Такая она была тоненькая. Просто зажал в руке. Снова ударила под дых воспоминанием. Он швыряет на землю кольцо, а Дана прижимается рукой лбом к автомобильному стеклу. Он стоял и смотрел, как ее увозит внедорожник, а должен был бежать, ползти за ней, не отпускать ее. Если бы он только знал, что она уезжала не одна, а с их детьми. Я ее тогда не любил, а просто хотел. И поэтому она ушла, забрав с собой детей. Все верно. Я теперь люблю. Больше жизни. Живи с этим, если сможешь. Не могу. Он перестал смотреть на спидометр еще когда стрелка перевалила через отметку в 100 км в час. Просто топил в сторону западной части города. Впереди замаячили каменные арки железнодорожного виадука. Даниэль удовлетворенно улыбнулся. Приехали. Вдавил педаль газа, автомобиль взревел, как раненый зверь, и влетел в одну из опор. «Ты моя умничка золотая!» Оля обняла измученную Данку. «Какая она? Покажите!» «Красная от крика! Тяжело ей пришлось!» «Ну, не такая чернявая, как брат. Смотри!» «Ничего, отойдет и будет, как ты, Белоснежка!» Они родились. «Твои дети, Даниэль. Только ты об этом не узнаешь». Сознание уходило не сразу, уплывало по частям, затемнялось мутными пятнами, заполняя все вокруг приторным запахом крови. Дан смотрел на торчащий из груди металлический штырь и дышал. Глубоко дышал. Свободно. Пусть воздух и вырывался обратно со свистом, как из сломанного парового котла. Зато теперь он мог дышать полной грудью. Перед глазами возник берег, омываемый морскими волнами. Откуда в Цюрихе море? Даже не море. Целый океан. И волны как раз такие, как надо. Океан уже расстилался до самого горизонта, а потом горизонт поднялся на дыбы, и Дан узнал ее. Пайплайн. Самая смертоносная в мире волна. Океан сложился пополам, и Дан пригнулся. Надо улучить момент, нырнуть в трубу волны, а потом вырваться вперед, прежде чем она начнет закрываться, вспенивая гладь океана. Сёрфборд скользил по поверхности. Дан раскинул руки и снова задышал, даже когда его завертело и затянуло в водовороте. Все равно дышал. А потом все отдалилось. И сёрфборд, и океан, и берег, и пронзивший его грудь обломок арматуры. Он все удалялся и удалялся в черноту. Впереди осталась совсем крохотная светлая точка, и тогда Даниэль услышал детский плач. Где-то совсем рядом плакал ребенок. Сначала один, а потом второй. «Откуда здесь дети?» И вдруг отчетливо понял, что это его дети, которые должны были родиться, но не родились из-за него. Снова грудь сдавили тиски, кадры начали проматываться в обратном порядке. Белая точка, водоворот, труба пайплайна, океан, берег. В грудь вогнали один штырь, второй, третий. «Дыши, парень, дыши!» донеслось сквозь сознание. А потом все исчезло в плотных и вязких сумерках. Данка приподнялась на локте и смотрела на своих детей, лежащих в передвижных кроватках. Кто их вообще кроватками назвал? Это же самые настоящие тазики на колесах. Какие же они маленькие. Чепчики пришлось подвернуть, иначе малыши в них просто тонули. И ползунки безбожно болтались. Даже на мальчике, хоть он был крупнее сестры. На целых 600 грамм. Детям уже были почти сутки, а она так их и называла. Мальчик и девочка. Сестра донимала всю беременность, но Данка отмахивалась, говорила, что не хочет думать заранее, а на самом деле просто не знала, как назвать своих детей. Надеялась, что когда увидит, само придумается. Но теперь, когда они родились, стало еще тяжелее. Потому что, глядя на чернявую головку и голубые глаза сына, они потом потемнеют и станут синими. Дана точно знала. На ум приходило только одно имя. А девочка и вовсе ей напоминала Олю. Протянула руку и погладила маленький лобик. Сначала один, потом второй. Так теперь и придется все проделывать в двойном режиме. Ей успели все об этом сообщить, от принимавшей роды акушерки до менявшей белье санитарки. Как будто Данка сама этого не понимала. На миг ее охватила паника. «Я не справлюсь. Затолкайте их обратно. Я еще немножко беременной похожу». Но быстро отпустила. Она снова погладила выбившиеся из-под чепчиков темные светлые волосики. Они так спокойно спят целых полдня. Может, ей повезло, и у нее родились какие-то особенные спокойные дети. Она даже спросила на обходе у неонатолога, на что та загадочно улыбнулась и туманно пояснила, что у всех по-разному. Сейчас они просто очень маленькие, а там будет видно. Хотя если у вас папа был спокойный... И Данка думала, что не знает, какой Даниэл. Каким он был в детстве. Они о многом разговаривали, но не об этом. Кто же знал, что ей понадобится совсем скоро? Так странно. Их отношения с Даниэлом последнее время казались вымыслом, порождением собственной фантазии. Но, глядя на сопящих малышей, Данка понимала, что вымыслом и фантазией были его чувства к ней. Да, возможно, и ее тоже. Вот только воплощение этих фантазий было удивительно реальным. Причем сразу два воплощения. Конечно, хотелось, чтобы Даниэл узнал о детях. Случайно, разумеется. А вдруг он вспоминает ее? Оля ведь сказала, что она беременная, еще и двойню наколдовала. Но умом Данка понимала, что у Дана будут другие дети от порядочной жены. Не какой-то гуляющей шлюхи. Поэтому пускай живет с другой женой, растит своих детей, а она будет растить своих.